Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения, во дни раскаянья, волнения. Ты в день печали был мне дан. Когда подымет океан вокруг меня валы ревучи, когда грозою грянут тучи, храни меня, мой талисман. В уединении чуждых стран, на лоне скучного покоя, в тревоге пламенного боя, храни меня, мой талисман. Священный сладостный обман души волшебное светило, оно сокрылось, изменило. Храни меня, мой талисман. Пускай же в век сердечных ран не растравит воспоминанье, прощай, надежда, спи, желанье. Храни меня, мой талисман. 1825 год.